Глава 34. На следующий день, проснувшись рано утром, все сели завтракать. Владимир был хмурым и мрачным. Иван и Павел пытались всех развеселить. Фёдор, помогая им, также шутил и рассказывал новые веселые истории. Закончив завтракать, все пошли собираться на свадьбу. Владимир остался сидеть за столом. Мы с Сонькой убирали со стола, когда в какой-то момент он схватил меня за руку и сказал: «Лада, все мои слова в силе. Я буду ждать тебя». Я выдернула руку и спряталась в нашей с Никитой комнате. Когда он ушел, я вышла и стала мыть посуду. Сонька все слышала, но сделала вид, что ничего не произошло. А у меня пропало желание идти не только на эту свадьбу, но и вообще куда-либо. Мы все нарядились и пошли пешком на свадьбу. Только жених ехал на коне, украшенном лентами. Мы подошли к дому старосты. Вместе с нами пришли и соседи. На крыльцо к нашему приходу вышли родственники старосты, и его жены держали хлеб и мед. Крыльцо теперь украшали белые ленты. Видно было, что за ночь все переделали и украсили другими лентами. Жених поклонился отцу невесты, который перевязал его накрест полотенцем. Дальше Владимир отведал хлеб и мед. После него повторили все то же самое мужчины. Женщинам этого не полагалось, поэтому мы не стали ломать хлеб и макать его в мед. Первым зашел в дом жених. За ним отец Владимира, а затем и отец невесты. Мы не видели, что происходило в этот момент в доме, потому что не успели войти. Но по рассказам Соньки я знала, что в этот момент жениху со свадебной песни выводят ее подружки или сестры невесту, держа над ней покрывало с четырех сторон. Далее отец невесты завязывает им руки полотенцем. Потом жених ведет невесту к лавке, где их сажают на вышитое покрывало, которым укрывали невесту, когда выводили для будущего мужа. Потом к ним подходят гости, кланяются, отдают свои подарки и говорят слова напутствия для семейной жизни. Мы зашли с Сонькой и Лизой последними. Никита стоял сбоку и ждал нас. Мы по очереди за всеми подошли все вместе к жениху и невесте, поклонились, и Никита отдал подарки от нас. Я подарила вязаные носки, а Сонька – мешочек с травками. Невеста не поднимала на нас глаз, а Владимир посмотрел на меня мрачно и лишь нервно дернул головой. Далее мы со всеми вышли во двор и ждали, когда туда выйдут молодые. Во дворе стояла металлическая корзина с огнем. Рядом стоял староста и ждал жениха и невесту. Когда Владимир и Марьяна вышли во двор и подошли к старости, тот развязал полотенце, и жених протянул руку невесты старости. Староста вынул из огня клеймо и быстрым движением приложил к руке невесты. Марьяна очень сильно закричала и от боли стала валиться на землю. Владимир подхватил ее на руки, а мать Марьяны опустила ее руку в ведро с водой. Потом, когда та пришла в себя, ей перевязали руку, и жених понес ее на полянку, где были накрыты столы. Когда они проходили мимо нас, мы обсыпали их зерном, а женщины запели свадебную песню. «Ой, на горе, горе, да на горе крутой, там сидела пара сизых голубей». Они там сидели, порувалися, сизыми крылами обнимались. Откуда ни взялся, да охотник лихой. Убил, разлучил он пару голубей. Голубя убил он, голубку узял. Принес он до дому и кормить начал. Голубка не ест, да голубка не пьет. Все на эту гору, все плакать она идет. Есть у меня голубка до 700 голубей. Летай, выбирай ты, какой будет твой. Уже я летала, уже выбирала, не нашла такого, как утеряла. Не такие перья, не такой пушок, не так он воркует, как милый дружок. Песня была очень красивая, голоса переливались, и мелодия поднималась куда-то вверх, к небесам. Владимир поставил Марьяну на землю. Они сели за стол, да и все присутствующие стали занимать свои места. При этом женщины запели уже другую песню, со словами, которых я раньше не слышала. Но это очень было похоже на какую-то казацкую песню из моего мира. «Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». Павел и Иван подхватили эту песню и пели вместе со всеми. Дальше это была обычная свадьба с пожеланиями и поздравлениями. Вот только горько на этой свадьбе не кричали, и жених с невестой не целовались. Как-то не принято у них такого, и любви никто им не желал. Только крепкой семьи, хорошего дома, детей, достатка и послушания для мужа невесте. Хозяйки выносили соседям на улицу корзины с пирогами и фруктами, и каждый мог подойти и угоститься, говоря пожелания для молодых. Ближе к вечеру жених с невестой поднялись со своих мест. Да и мы все поднялись. А выйдя из-за стола, все присутствующие выстроились в два ряда, между которыми молодые прошли к дому старосты. Мужчины держали над головами молодоженов натянутые полотенца, а девушки пели очень грустную песню. «Породила меня мамушка во несчастный день во пятницу. Еще клала меня мамушка в колыбельку да кочливую. Раскачала меня мамушка на все четыре стороны, на одну-то на сторонушку, на чужую, незнакомую, на чужую, на сторонушку, ко чужому отцу-батюшке, ко чужой свекрови-матушке. Да какая я несчастная!» Когда молодые ушли, все сели за стол и продолжили праздник. А мы с Никитой забрали Мишутку. Вернее, так как он уснул, это Иван носил его с собой, не отпуская. И пошли домой. Утром жених и невеста должны были отправиться в дом жениха. Поэтому вечером все гости с нашей стороны вернулись еще засветло и собирали свои вещи, так как утром все возвращались домой.